Ах, во время очередной ссоры. И ты бы все уладил без моей помощи. Ты так думаешь? Клодия не успела ничего сообразить, как почувствовала губы Гая на своих губах. Я задолжал тебе поцелуй. Он что, намеренно мучает меня? Пустяки. Когда Гамильтон повернулся, чтобы уйти, слова вдруг посыпались из нее, как горох. «Гай, я тебе больше здесь не нужна. Будет лучше для нас обоих, если я сменю билет и улечу немного пораньше». Он оглянулся и внимательно вгляделся в ее лицо. «Ты торопишься уехать?» «Не очень, но в таком случае я бы предпочел, чтобы ты осталась». Я планирую уехать послезавтра, а до отъезда у меня будет очень напряженный распорядок дня. Аннушке потребуется компания. Ну, если так, то я еще поработаю над своим загаром, — сказала Клодия. Не переусердствуй. Его взгляд, скользнув по лицу и шее, спустился до светло-золотистых ножек, выглядывающих из-под халата. Слишком густая позолота может испортить лилию. Легонько похлопав ее по талии, Гай исчез за дверью. Клодии стало безумно жаль себя. Давненько она не ревела так, что лицо опухает до неузнаваемости. Но сейчас дала себе волю. Если бы Гамильтон вел себя как обычный мужчина, живущий по двойным стандартам, который полагает, что он в полном праве идти на поводу у своих инстинктов, тогда как женщина этого делать не должна. Если бы он разозлился и назвал ее потаскушкой, она бы стала его презирать. Неудивительно, что в памяти возник скрипучий голос старого иммака. «Я тебя предупреждала, но разве ты послушаешься? Ты приехала, движимая неправильными побуждениями, и посмотри, что из этого получилось. Ах, что ты можешь об этом знать? Разве тебе когда-нибудь приходилось чувствовать то, что чувствую я? Надо было держать себя в узде. Мужчина никогда не откажется от того, что ему предлагают. Такова уж его природа. Но теперь поздно говорить об этом. Однако нет худа без добра. Его дочь нуждается в нем больше, чем ты, что бы ты сейчас ни чувствовала. Пусть это послужит тебе утешением». «Каким утешением? Уж не считаешь ли ты меня одной из твоих занудных, готовых к самопожертвованию святых?» Клодия, словно наяву, услышала возмущенное фырканье. «И чем же ты пожертвовала? Разве он когда-нибудь говорил тебе, что ты для него представляешь нечто большее, чем мимолетное увлечение?» «Не говорил. Ты ему нравишься, это правда. Но не более того. Ох, отвяжись! Ты очень любишь говорить, я тебя предупреждала!» В воздухе пронеслось очередное возмущенное фырканье, шелест одежд, и тень сестры Иммакулаты исчезла. Последние дни стали настоящей пыткой. Опасаясь выдать себя, Клодия по возможности избегала Гая. Она загорала, каталась на водных лыжах, писала длинные письма друзьям и много плавала. По крайней мере, она вернется домой в такой хорошей форме, в какой давно не бывала. В последнее утро Клодия отправилась на такси в старый город Маскат. Водитель ей попался веселый, общительный. Он оказался хорошим гидом, показал дворец, фасад которого выходил на море, и две одинаковые сторожевые башни — Джалали и Мирани, охранявшей